Глава 11. Из логова поверженного паладина я вышел гордо и неспешно. Шаг не чеканил, особо не пыжился, руки не расставлял, но не оглядывался, взглядом землю не подметал и просто делал шаг за шагом, пока не оказался за порогом. Там я увидел зажегшийся овальный портал над знакомой плитой. В портале виднелся кусочек, освещенный фонарями знакомой местности, и, едва опознав ее, я тут же растерял неторопливость и шмыгнул в магическую лазейку юркой живучей крысой. Вспышка! И холодные щупальца магии опустили меня рядом с широкими каменными перилами под ярко горящим фонарем и в полностью мирной зоне. Чуть в сторону в проем перил уходила широкая каменная лестница. Сегодня я по ней уже спускался в рядах идущих на смерть. А прямо подо мной, метрах в 30 ниже, начинался первый этаж соленого могильника. Опустив голову, воспользовавшись тем, что портал выплевывал всех примерно в одной области, но не в одном и том же месте, я тут же затерялся в лениво гомонящей и пресыщенной зрелищами праздной толпе игроков. Они держали в руках бокалы с пивом и вином, гремели ожерельями из соленых и пряных сушек, грызли вкусные орехи и не забывали делать большие глотки пьянящих напитков, не прекращая при этом обсуждать увиденное. «Кто этот парень? Шмыговик? Никогда не слышал». «Но как он прыгнул? С потолка!» «Куда он метил соляной глыбой? Ох, там и злые же все были!» «Да пошли они! Опять чертова Натири сумела провернуть свою проклятую схему! Я сам так однажды попался, и меня вбило палицей в лужу! По делам этой чертовой элите Салмога!» «Тише, Коск, тише, сам знаешь, лучших спонсируют тамплиеры!» «И что?» «А то! Зачем наживать врагов? Всех погибших потом честно награждают и делят между ними добычу!» Я прошел дальше, и нить разговора оборвалась. Но я тут же поймал новую, исходящую от двух мурлыкающих эльфиек. «Натири рвет и мечет! Ха! Я так рада! Никогда не любила эту стихийную зазнайку!» «Ему терли нос. И кто? Какой-то грязнуля с железным кинжалом и камнем из соли. Смехота! А ведь она мстительная!» «Да и тот другой, шмыговик, тоже не сильно радостным выглядел, когда Натири спалила его подруг. Ох, и обжег же он ее взглядом! Будет мстить?» «Кому?» «Натири! Да ты шутишь, Чунгси?» «Сама ты, Чунгси!» «Ну подумай, Натири крутая! Я ее не люблю, но она крутая! Ее оберегает верная тень!» «Чернодушный зверь?» «Да, этот убьет любого!» Я скользнул дальше, свернул в узкий проход между появившимися вечером прилавками со всякой всячиной и пошел за ними, видя только спины продавцов. Здесь царил сумрак, и было куда легче затеряться. Мне бы еще маскировочный плащ или маску, но пока что вполне удавалось не привлекать к себе внимания и обычным способом. Еще минута, и я вырвался с яркой набережной, а еще через несколько секунд на меня вообще уже никто не смотрел. Судя по всеобщему приветственному ору, из порталов начали вываливаться остальные выжившие после бойни Салмога. Юркнув в трактир, большой и каменный, а не шатровый и клановый, я взлетел на второй этаж, вбежал в свою личную комнату и облегченно выдохнул, только когда захлопнул за собой дверь. Проверив ползуна, Слим мирно спал в вылизанном до блеска углу, где я его и оставил. Я стащил с себя распадающуюся одежду и швырнул ее на свою любимую и живую мусорную корзину. Ползун радостно уркнул во сне, и тряпье начало тонуть в его полупрозрачной красной туши. Я же подошел к своей доске с информацией и написал на обрывках бумаги еще три имени. Проклятый паладин Дел Руджс, рыжая волшебница Натири Альфанг, элита Салмога, верная тень волшебницы Чернодушный зверь. Последние два я соединил красной нитью и сделал себе пометки нарыть о всех троих как можно больше информации. Паладином я интересовался не только из чистого любопытства, он был могучей нежитью, а с нежитью я вроде как дружу, и мне есть кого расспросить. Темные источники. Редкие и богатые источники. И у меня есть возможность испить из них темной водицы знаний. Натири и зверь, про них хочу узнать из мести. Тут и скрывать нечего. Не люблю, когда меня используют в качестве расходного материала и даже не предупреждают. И если потом и попытаются унять мою душевную боль бонусной утешительной конфеткой. Нет уж, меня этим не купишь. Подобный обман я могу простить только детскому доктору, что обманывает маленького пациента ради его же блага. Но на тире не доктор, а я не пациент. А чернодушный зверь? Если я грохну рыжую стихийную волшебницу, а я ее грохну, то это ее верная тень наверняка попытается мне помешать или же потом постарается отомстить. Так что надо быть готовым. Сделав скриншот доски и отправив его в Реал, я подошел к своей арсенальной стене. Поврежденный железный кинжал занял почетное место на моей особой полке для трофеев. Он лег по соседству с табличкой из металла Вуссуит, костяным кольцом клана Мертвых Песков и сердцем Бармаглота. Оставшиеся эликсиры жизни и маны дополнили шеренгу пузырьков. Пустой и уже поеденный ядовитой водой рюкзак улетел на ползуна. Дешевле новый купить. Главные трофеи, взятые с павшего паладина, легли на стол. Их я пока даже трогать не стал, все по очереди. Шаг первый. Выйти в раздел сообщений и написать послание адской блохе. «Привет, опавшие в неравном бою. Я тут урвал для вас кое-что с тела Делручса. По магическому свитку каждый. Просто в подарок. Ведь это я вас за собой потащил. Могу передать при личной встрече. Могу отправить почтой. Шмыг». Закончив с этим, уже собрался было выйти и проверить, чего там мне система про достижения говорила. Но тут в сообщениях звякнуло. «Так быстро ответили?» «Нет. Новое сообщение было от некого Нобл Холбера». «Привет, шмыговик. Я из четвертой группы. Ты дал крутой бой, браво. Мы все собираемся через полчаса в шатровом трактире тамплиеров. Время лотереи, хотя ты свое и так взял, и разборов полета. Многие погибли и получат за это награду, а тебя ждет бонусная. В общем, сбор через полчаса в шатре». Отвечать я не стал, просто приняв к сведению и сразу решив, что пойду на эту встречу. Если им есть что мне сказать, пусть скажут в лицо. Натянув серую старую рубашку без бонусов и такие же штаны, я остался босым, а в карман забросил лишь несколько серебряных монет. После этого, дожидаясь ответа на сообщение, занялся проверкой системных сведений. Выяснилось, что весь опыт запавшего паладина был поделен между всеми выжившими бойцами и не хватило 50 пунктов, чтобы я достиг следующего уровня, чему лично я был рад, не собираясь больше бездумно расти в уровнях. Из других сведений имелась лишь инфа о памятном достижении. Достижение. Вы получили достижение «Чистые воды Салмога». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 3 к мудрости. Памятное достижение о не менее памятном событии в вашей игровой жизни. Данное достижение не имеет рангов и не совершенствуется. Что ж, логично. Ведь паладины в том числе славятся своей мудростью, что приближает их к священным старцам и... Рассмеявшись, я вывел на экран информацию по статам и внимательно проглядел ее. Текущий уровень персонажа 90. Сила 130. Интеллект 20. Ловкость 226. Выносливость 100. Мудрость 21. Доступных для распределения баллов 0. Очки жизни 1485 из 1485. Мана 110 из 110. Выглядит неплохо, но все могло бы быть куда лучше. Я был слишком жаден до роста и поднял слишком много уровней, прежде чем всерьез задумался о прокачке умений и о возможностях поднять статы без поднятия уровней. Но я еще не переросток, так что вполне могу задуматься об исправлении всех своих недостатков. В сообщениях звякнуло. Я поспешно залез в них и в недоумении прищурился, глядя на письмо от незнакомца. Оно было коротким, и в нем было лишь одно слово — «Грац». Через минуту такие сообщения посыпались одно за другим, и далеко не все они были столь же короткими. И не все они были поздравительными. Хватало и оскорбительных, где самыми безобидными были такие слова, как «выпендрежник» и «придурок». Хватало и непонятных, но явно вальдирских выражений вроде «говосюк-матюк» и «подлый кфянх чужой победы». Заблокировав приход новых писем, я позаботился о том, чтобы остаться доступным для всей своей адресной книги, куда не забыл внести Кокко и блоху. А затем громко и насмешливо засмеялся, тем самым отвечая всем оскорбителям, завистникам, хейтерам и прочим любящим омрачить чужой праздник жизни выползнем. Мое настроение они не омрачили нисколько. Наоборот, нехило его приподняли. И в шатровый трактир тамплиеров я явлюсь смело и с гордо поднятой головой. Наконец настала очередь трофейных свитков. Я просмотрел каждый, и удивление добавилось. Первый свиток — нестабильный сливовый огненный шар. В описании упоминалось, что магия полностью идентична обычной стихийной, отличаясь только уникальным сливовым цветом и формой. Ну да, вот уж точно главный приз для выпендрежника. Второй свиток — изумрудный грязевой ливень, сдерживающая и боевая магия, отличается лишь цветом. Третий свиток был заклинанием ауры с названием «Рабкодушие сильных». Описание представляло собой лишь вопросительные знаки, а пометка «не идентифицировано» поясняла причину невнятной вопросительности. Свиток был необычного темно-серого цвета, а материал представлял собой какую-то плотную кожу. Вроде бы выделанная свиная кожа или нет. Нужна идентификация. «Вот и как все это понимать?» — задумчиво проворчал я, борясь с желанием изучить свиток. «А вдруг он проклят?» Когда на виртуальном экране появилась иконка подрагивающего белого конверта, я невольно поморщился. Уж слишком сильно его появление ломало все происходящее и сугубо волшебно-средневековое. Грубый стол, горящая свеча, свитки на столе, холодное оружие на стенах, а тут бац! И веселый современный конвертик. Надо подобрать ему более подходящее изображение в настройках. Поставить что-то вроде проткнутого окровавленным кинжалом бумажного листка с алой кляксой. Или просто ограничить возможность оповещений. Я ведь в Вальгиру играть пришел, а не почту разбирать. Прибывшее письмо я тем не менее открыл, и оно оказалось от язвительной гномы. «Хай тебе! Мы уже в том шатре! Держим в лапках подлый утешительный приз и смотрим гневными мокрыми глазами на использовавших нас злодеев. Ждем и тебя. От трофеев не откажемся, нам есть на что копить. Если шатер не подойдет, назови другое место». Я ответил коротко: «Скоро буду». Еще через минуту, пожелав ползуну спокойной ночи, моя-то выдалась бурной, я уже торопился по устланному, скрадывающим шаги толстым коврам коридору, а мимо тянулись ряды разноцветных дверей с круглыми металлическими ручками. Это вызвало неожиданно усыпляющий эффект, и пришлось резко встряхнуть головой. Сонливость прошла, а вот в ребрах сзади появилось характерное холодное покалывание. Похоже, Вальдира намекала, что мне пора сделать паузу и хорошенько отдохнуть. Так и сделаю, обещаю. Только не выгоняй меня прямо сейчас. Шатер был переполнен. А шум стоял такой, что звуковая волна ударила в грудь еще на подходе к ярко освещенному разноцветными факелами входу. Что удивительно, народ продолжал и продолжал втекать внутрь шатра, в то время как наружу выходили единицы. Думается мне, что тамплиеры усилили действие артефакта, что отвечает за количество свободного пространства. На этот раз на везение я полагаться не стал. И перед тем, как появиться здесь, прикупил за серебруху пару маскирующих мои данные предметов. Браслет из паутиной бересты на правое запястье и шнур с отводящим взгляды кулоном. Маску надевать не хотел, это только привлечет внимание. А так, я обычный серый гражданин-мышка. Но не идут у меня из головы те впервые увиденные щиты мышиной незначительности. Я их даже в списке для изучения закинул, в самые дальние. Войдя, я невольно поморщился. Света стало так много, что темной личности вроде меня впору начать дымиться. Оглушительная разудалая музыка лилась с большого возвышения, представляющего собой каноничный помост из пивных бочонков и грубых досок, на котором разместились блестящие полировкой пианино, два трубача, четыре скрипача, пьяный полуорк с красным барабаном и приплясывающая девица в чересчур короткой тунике, что ее абсолютно не смущало. Место и впрямь стало больше раза в два, а барная стойка представляла собой наглядную иллюстрацию к словосочетанию «кишмя кишат». Хотя это же можно было сказать и про весь шатер, где игроки уже разве что на головах друг у друга не стояли. Впервые я увидел такое дикое смешение игровых ников и резко успокоился. Тут и без маскировки никого не отыщешь при всем желании. Я намеренно пришел с небольшим опозданием, и, само собой, свободных мест за столами не было. Но я туда и не рвался, предпочтя бросить себе вызов и самостоятельно отыскать среди этого хаоса нужных мне игроков. Пригнувшись, двигаясь боком, семеня, перешагивая ноги и чужих питомцев, я поплыл в толпе, оживленно крутя головой. Почему-то я решил, что девушки не полезут в самое месиво. И не ошибся, обнаружив их через 10 минут у подрагивающей тканевой стены. Стояли они мрачновато, со скрещенными на груди руками, в то время как стаканы с пивом сиротливо истекали слезами испарины на высоком столике перед ними. Столик тоже был каноничным, закрепленная на полке крышка бочонка. «Привет!» — обрадованно улыбнулся я им, вынырнув из-под стола с неожиданностью чертика. «А, блин!» — выразилась подпрыгнувшая блоха. Кокко выразилась похлеще, что заставило стоящего рядом красноволосого эльфа неодобрительно покоситься на нашу компанию. Я ответил ему таким же взглядом и высокородный отвернулся. Я только открыл рот, чтобы рассказать о свитках, но тут гомон толпы как обрезало, музыка оборвалась, а на помосте появилось несколько игроков. Тенистый полдень, девушка из клана золотых тамплиеров, красная зарянка, еще одна девушка оттуда же, привлекшая всеобщее внимание действительно идеальной фигурой и крохотным золотым бикини, и Натири Альфанг, стихийная волшебница, к которой у меня появились личные счеты. Только девушки, причем так широко улыбающиеся, что в шатре стало еще светлее. Впереди стояла Натири, а остальные более весомые фигуры держались позади, оказывая больше моральную поддержку и учитывая их клановый статус, придавая грядущему выступлению официальность. Это я оценил мгновенно, благодаря тому, что с детства набывался на куче отцовских публичных мероприятий. Сейчас начнется. И я не ошибся. Откашлившаяся волшебница окинула замолкших игроков добрейшим взглядом и сходу взяла быка за рога, первым делом начав с главного козыря, что сразу расположит к тебе даже самого злобно настроенного слушателя. Она покаялась. «Я прошу прощения у всех, кто сегодня погиб в битве с проклятым паладином Делручсом. В этом немало моей вины. Но теперь она должна напомнить, что они все же старались предотвратить все это. Само собой, мы сделали все возможное, чтобы уменьшить количество смертей, и у нас отчасти получилось». А сейчас самое время скромно заметить, что есть и другие факторы, повлиявшие на такой печальный исход. А еще надо размыть вину с конкретных персон и замазать остальных. И все мы понимаем, что это было спонтанное общее решение. Мы все решили пойти на бой к паладину. И надо признать, что несмотря на непритертость группы и неготовность, эта авантюра вполне удалась. Я скривился. Святые пучезары. Да она идет прямо по стандартному шаблону, не пытаясь даже добавить что-то от себя. Сейчас перейдет к похвалам и не забудет выделить себя, любимую. Мы молодцы. Мы большие молодцы. Я взяла на себя смелость пойти классическим путем в битве с Делручсом, и это оказалось правильным решением. Все получили немало веселья. Все схватили большую дозу адреналина. Как участники, так и зрители. Спасибо всем нам за это. Мы добились этой победы сообща. «Виват! Виват! Виват!» «Меня сейчас стошнит», — пробормотал я и, приняв решение, повернулся к девушкам. «А чего мы тут ждем? Жалкой подачки? Пошли отсюда!» Предложил я спонтанно, но меня поддержали мгновенными кивками, и мы втроем двинулись к выходу. Я испытывал только годливость. И так ясно, что это было продуманное действо, выгодное в первую очередь тамплиерам, транслировавшим битву куда только можно, и получавшим с этого выгоду и популярность. Натири работает на них, это тоже очевидно. А когда ушлая девица подрастет, ей наверняка предложат какой-нибудь интересный пост в клане золотых тамплиеров. Все оказалось настолько предсказуемым и коммерческим, что даже моя жажда мести чуток поугасла, хотя я не откажусь искупать свой кинжал в ее подлой крови. «Куда же вы?» Это произнесла вышедшая вперед красная зарянка, и смотрела она поверх голов только и только на нас. «Вы поразили многих своим умением выживать. Останьтесь с нами, друзья!» Взглянув на нее, я, не снимая маскировки, она явно перестала действовать, медленно покачал головой, не скрывая своего истинного отношения ко всему происходящему, а затем вышел вслед за молча утекшими девушками. «Идите вы, со своими помпезными бездушными выступлениями. Я бы еще сменил обиду на милость, собери они всех участников битвы без зрителей и поговори по-человечески. А вот так? Да пошли вы. Девушек я нагнал уже на сумрачной тропинке, что вела обратно к меловому побережью. Положив все три свитка на ладонь, я протянул ее им и предложил. Выбирайте сами. Все, что я забрал с тела бедолаги Делручса. Они глянули сначала без особого интереса. Но как только увидели серый неопознанный свиток, их глаза вспыхнули яркими огнями. Еще через миг свиток был сцапан гномой, прижавший его к пышной груди обеими руками. Блоха же, уже без особого интереса, взяла свиток огненного шара, пробормотав что-то про аукцион. Убирая последний свиток обратно в карман, я широко улыбнулся. «Ну, вроде мои дары пришлись по душе. Прикрыть вас там в бою не смог, тут уж извините». «Ну, ты ведь не танк», — фыркнула блоха. «Не танк», — грустно согласился я. «И не подписывался на это дело». «Но не оставлять же прекрасных дам в беде», — улыбнулся я гноме. «Ну что, завтра опять ночной сад? Смертельные ловушки и прекрасные шмяканья одухотворенными ликами о жесткий забор?» Девушки рассмеялись. И на этот раз от них исходила та же мощная, смешливая энергия, которую я уловил в начале этой долгой, уже заканчивающейся ночи, когда они торопились в трактир, подбрасывая на ладонях заработанные монеты. «Удачи!» — кивнул я и развернулся. «Стой, шмыга!» «Просто шмыг!» Переглянувшись, они помедлили, а затем блоха пожала плечами и, уперев руки в бока, спросила. «Хочешь большое тайное приключение, шмыг? Большое и опасное?» «Да!» — мгновенно ответил я. «Да я рожден ради этого!» «Хм! Стоп! А вы уверены?» Я поочередно заглянул в их глаза. «Я ведь просто за вас обиделся, так сказать. Вы мне ничего не должны. И если все дело в моей очаровательной плутовской улыбке, то вот точно не в ней», — фыркнула блоха. Гнома тоже фыркнула, явно подражая подруге. И у нее это получилось куда извительней. «Тогда в чем дело?» «Ты дал нам свиток». «Неопознанный», — кивнул я. «И не давал. Вы сами выбрали». «Еще бы не выбрать. Если мы ради...» Зашипела блоха, и Коко осеклась на полуслове. «Ладно», — кивнул я. «Ничего еще не понял, но ладно. Так о чем вообще речь?» Кивнув сама себе, адская блоха взглянула в темное небо, глянула на тянущихся мимо игроков и предложила. «Не хочешь заглянуть ко мне в личную комнату, шмыг? Я приглашаю. Только купи вина и сыра». «О, и Коко с нами, само собой». «О, и не надейся, чмур похотливый», — отрезала Коко. «Только беседа, и ничего больше. Ну, еще сыр и немного вина». «Идеально», — кивнул я, подбрасывая на ладони остатки прихваченных денег. «Куплю что-нибудь дешевенькое». Купленное мной за 7 медиков бунжуйское вино было кисловатым, но в сочетании с покрытым бурой плесенью гномьим сыром «Камнивар и сын» оказалось очень даже ничего. А если к этому добавить спартанскую обстановку личной комнаты адской блохи? Мебели не было. Посередине комнаты 2 деревянных ящика с надписями «Апельсины клана Бумпса» и «Сладкий южный берег». Между ящиками пивной бочонок «Абл и Габр». На один ящик уселись девушки, а я на другой, напротив них. Между нами лег кусман сыра, встала бутылка вина и 3 полученных бесплатно одноразовых призрачных бокала. Внешне они выглядели отлитыми из дымчатого сероватого стекла со вспыхивающими внутри желтыми яркими искрами, но их срок жизни всего 4 часа. Как мне сказал чересчур часто подмигивающий продавец, настоящий стеклянный оригинал такого бокала стоит 6 золотых монет и мог быть куплен только на стекловарне в окно Вара Звонкого, что располагалось на окраине городка Лагенброк. Что ж, бокалы красивые и полностью соответствуют поговорке. Глаз видит, да зуб не имет. Во всяком случае, надолго не имет. Более прекрасной рекламной кампании попробуй сыщи. Только привык к стакашкам, а они раз и исчезли. Разговор о деле начался после первого глотка, и начал его не я, а Коко. «Ты кто такой, шмыг? Я про игровой класс. Только без увиливания и вранья. Нам без разницы, кто ты по игровой жизни, но не каждый класс и не каждый раскач подойдет для нашей авантюры». «Я вор», — спокойно произнес я. «Начинающий вор. карманник и домушник, взломщик, шпион и тайный убийца. Я крадусь по темной стороне Вальдиры». «То есть ты ловкач, так?» «Упор на ловкость», — кивнул я. «И на силу». «А профильные умения, завязанные на ловкость? Хотя бы базовая акробатика, хождение по канату и прочее?» «Такого не изучал пока. Знаю, что пора, но все это время развивал другие умения». «Вроде воровства и обезвреживания ловушек?» «Про ловушки я не говорил», — улыбнулся я. «Не говорил», — хмыкнула блоха. «Но в волшебном саду ты мало обращал внимания на веточки и плоды. Тебя интересовали только ловушки, а это уже заинтересовало меня». «Вы ищете взломщика и сапера?» «Мы ищем универсала, с прокачанной ловкостью, обладающего веером подходящих умений, не забывшим о магии исцеления и умеющего действовать в самых стесненных и тяжелых условиях. При этом универсал не должен быть выше 95 уровня, и очень желательно, чтобы у него было поменьше всяких там фобий. У тебя нет клаустрофобии? Подземной темноты? Не боишься? Может, тебя пугает высота? Пылающий огонь? Искореженные тленом лики нежити? Хотя вряд ли ты боишься мертвецов. С проклятым паладином ты сражался отважно». Тихо рассмеявшись, я покачал головой. «Ничего такого нет, уже проверено. Не хочу хвалиться, но, образно выражаясь, я прошел через огонь, медные трубы, гнилую воду и легионы разъяренных бурых няв. Не могу быть уверенным насчет профильных умений, но если есть запас времени, то я всегда могу их изучить, если они завязаны на ловкость. У тебя вкачано в ловкость хотя бы сотни единиц?» «Да». «Может, и все 150?» «Да». «Свои статы открыть и показать готов?» Я насмешливо улыбнулся. «Никогда и никому. Ни за какие деньги». «Тоже мнишь, что разгадал уникальную схему раскача?» «Не-а. Косяков в моем раскаче хватает, и он наверняка банален и ошибочен до зеленых тошнотиков. Но это мои раскаленные грабли, и наступать на них только мне. Свои статы показывать не буду, и в ваши заглядывать не собираюсь». «Звучит справедливо. А что насчет магии? Нам нужен тот, кто в состоянии позаботиться о себе сам». «Тут совсем много недоработок», — признал я. «Могу лечиться и очищаться от обычных ядов. Могу лазить по стенам, кастовать дым. И планирую изучить еще немало заклинаний и умений. Слушайте, если вам нужен кто-то особенный, то, может, стоит бросить клич на игровом форуме, где обитает немало крутых наемников?» «Нет уж», — отрезала Кокко. «Там каждый первый чей-то клановый шпион. А мы хотим сохранить свою тайну». «А кто вам сказал, что я не шпион? Или что я не разболтаю вашу тайну?» «Никто. Но ты не пытался остаться с нами? Отдал свитки и пошел себе по своим делам. Да и до этого ты к нам прицепиться не пытался. Ничего не выспрашивал и вел себя спокойно. Даже когда мы твою потенциальную добычу перехватывали. Опять же видно, что ты фанатеешь по умению обезвреживать ловушки. А то, как ты летал над палицей паладина, карабкался по стенам и пикировал с потолка, этим ты окончательно покорил сердце блохи, и она предложила переговорить с тобой еще до того, как ты сделал нам королевский подарок». «Что ж, как мне всегда говорили, делай больше, делай дальше, и тебя заметят», — хмыкнул я. «А что за королевский подарок? Тот странноватый свиток?» «Он самый. У нас был призрачный шанс добыть это заклинание. Его или магию щита мышиной незначительности?» «Ох уж эта подлая магия», — буркнул я. «Те гады спрятались за этими щитами и смотрели, как первые две группы погибают в неравном бою». «Подлая тактика», — вздохнула блоха. «Это, кстати, прокачанная магия, и добыта она как раз с проклятого паладина. Его уникальный лут. Всего он дает 4 реально уникальных свитка, хотя магия на них не такая уж и особенная, если применять ее абы где. Но коли применишь ты рабкодушие сильных в месте нужном...» «Заинтригован?» «Еще как», — признался я. «Слушайте, как-то все запутано. Давайте я разолью вина по нашим пока еще целым бокалам, а вы мне расскажете по порядку ровно столько, сколько сможете без выдачи своей тайны. Так я быстрее пойму, что от меня требуется и смогу ли помочь. И без разницы, как закончится наша беседа, никто о ней никогда не узнает. Даю слово». Они молча на меня смотрели 10 секунд. Потом переглянулись, кивнули друг дружке решительно, и адская блоха принялась рассказывать, в то время как гнома Кокко то и дело дополняла ее рассказ. «Мы получили карту. Карту подземелья. Нового!» — добавила Кокко. «Еще не открытого!» Блоха сердито сверкнула глазами на миниатюрную подругу, но ту это абсолютно не смутило. «Данж Нуллагхо. До нас там еще никто не бывал. А это означает сразу много вещей, как мы выяснили после дня копания в пыльных талмудах и свежих гайдах. Когда-нибудь слышал про режим Локи-первопроходец?» «О да», — кивнул я и нервным жестом смахнул с левой щеки несуществующую слезу. «Это настоящая проблема. Выжить тяжело». «Погоди, тебе приходилось испытывать это на себе самом?» Я повторил свой небрежный кивок. «Да, однажды. И не могу сказать, что те слова меня сильно порадовали». «Какие слова?» — пытливо осведомилась Кокко. «Вам не повезло», — продекламировал я. «Но решимость и упорство помогут преодолеть все невзгоды. Вы первопроходец». И дальше еще много ужасного бла-бла-бла про штрафы и проблемы. А еще там вкусная инфа про тайные предметы и заклинания. «И где это ты побывал?» Девушки придвинулись ближе, но мне пришлось их разочаровать. «Информация засекречена». Гнома тут же обиженно надулась, а вот Блоши, понимающе хмыкнула и одобрительно кивнула. «О таком трепаться не стоит». «Ну, мы же не треплемся?» — возразила Кокко. «Не треплемся, а ведем собеседование с потенциальным завершением трио», — не согласилась с ней подруга. «Какого трио?» — спросил я, не скрывая жгучего интереса. «Девчат, красавицы загадочные, вы так путанно рассказываете, что я ничего не могу понять». «Согласна», — кивнула Блоха и, откашлившись, продолжила, постукивая ноготками по услужливо звенящему фальшивому стеклу. «У нас есть подружка. Напарница». «Сестра», — добавила гнома. «Сестра», — согласилась Блоха. «Мы все трое познакомились еще в яслях в Хассельроума». «Великий город эльфов», — вырвалось у меня. «О, сори». «Мы как сошлись, так и продолжили расти вместе и до 15 уровня неторопливо выросли. Потом она вдруг исчезла на пару недель». «Пара недель?» 14 чертовых дней», — подтвердила гнома. «Даже 15. Да мы за это время тут целую жизнь прожили. В уровнях больше, чем в 3 раза выросли. А она какой ушла, такой и вернулась. 15-й уровень. И это... жуткая она совсем стала». «О да», — протянула Блоха. «Она и до этого, честно говоря, могла кого угодно напугать одним только видом своим и поведением. А уж если рот откроет и что-то говорить начнет, впору затыкать уши пальцами и прочь бежать. Но мы ее все равно любили и любим. Шизуля родная нам». «Ой, Шизуля», — кивнул я и рассмеялся. «Проговорилась». «Угу», — вздохнула девушка и, махнув рукой, потянулась к бокалу. «Да тут ничего особо страшного». «Ну и имя у нее». «Не самое обычное», — подтвердила Блоши. «Когда она вернулась, то первым делом нежно обняла. Так приятно стало на душе. А затем она сообщила, что наши дорожки расходятся, потому что она нашла кое-кого очень забавного, дураковатого, но притягательного и умного». Возмущенно запыхтевшая Кокко топнула ногой. «Так и было! Мы ей, да где ты его нашла? Когда?» «А она нам, да недавно совсем. Там, на южном побережье, ждет, мол, меня моя голубоглазая загадка. И пока я его не сгублю, из тех соленых болот никуда ни за что не уйду. Но вот вам, подружки, мой прощальный дар. Насладитесь им». Дала нам большущий кусок старого пергамента и ушла, нервно поглаживая своего богомерзкого питомца. «Представляешь?» «Обалдеть». Я задумчиво покрутил головой. «Такое не каждый день случается. И тот пергамент и был пояснением с картой. И, как водится, сведения обрывочные, схема коротенькая, все в целом пугающее, но завораживающее и выглядящее, как настоящее приключение. Мы на пороге чего-то невероятного. И мы, так и быть, можем взять тебя с собой», — гнома закатила глаза. «Хотя ты не похож на универсала с арсеналом необходимых умений». «А вдруг?» — я мягко улыбнулся. «Заклинание рабкодушия как-то связано с этим?» Оно упоминалось в первом же абзаце, начертанных дрожащим почерком сведений. Блоха вылила себе в бокал остатки вина и, вытряхнув последние капли, швырнула бутылку в стену. «Там сказано, что только благодаря рабкодушию Им чудом удалось миновать первый коридор и первую лестницу. А затем у них все пошло очень плохо. Мы выписали все важное, все ключевые слова и начали искать. Поиск привел сюда, к соленому могильнику. Честно говоря, мы не особо верили, что нам повезет добыть свиток рабкодушия, но ты доказал обратное и сделал это красиво. Плюс 2 к харизме, шмык. Плюс 1 максимум, фыркнула гнома. К тому же он не обаятельный ловкач. Только посмотри на хаос на его голове. Может, у тебя хотя бы питомец крутой? Какая-нибудь могучая и ловкая пантера, скажем. Не совсем, рассмеялся я, запуская пальцы в грязные волосы, что наверняка давали мне -3 к внешнему виду. После битвы не было как-то времени душ принять. Так что скажешь? Грязный и обаятельный. Мы с Кокко верим в судьбу. Можешь смеяться, но мы все равно верим. Сначала Шизуля даровала нам тайну, а затем ты принес в запачканной проклятой кровью ладони нужный свиток на человечьей коже. Человечьей коже? Ну да. Какая-то старая и почти незаконная магия, создаваемая в прошлом как раз на дне соленого могильника, еще живыми прислужниками ужасных некромантов. Ты что, легенды Салмога не читал? Не читал. И страшную историю проклятого паладина? Не читал. Во даешь. Так ты с нами или нет? Перебила подругу гнома. Скажу, что я в деле, кивнул я. От такого не отказываются. И я согласен, что вы не можете передать мне координаты тайного данжа. Согласен и с тем, что мне нельзя видеть старый пергамент и прикасаться к нему. Но чтобы я понимал хоть что-то, прошу дать мне копию или хотя бы выдержку из тех описаний, начертанных дрожащим почерком. Ну и будет неплохо услышать ваши соображения о потребуемой подготовке для посещения данжа. «Гладко же стелет этот высокорослый», — пробурчала Кокко таким тоном, будто не она только что в нетерпении спрашивала меня, согласен я или нет. «Подозрительный он тип». «Вы подумайте», — улыбнулся я и поднялся. «Я ведь вижу, что вы прямо все наспех решили. А вот сейчас уже задумались. Давайте так, я вернусь в Вальдиру вечером, но до полуночи буду занят. Вы как все обдумаете и твердо решите, бросьте сообщение. Если откажетесь, никаких обид с моей стороны не будет. Все, что я сегодня услышал, останется в тайне, обещаю». Улыбнувшись задумавшимся девушкам, я вышел из чужой ЛК. Дверь поддалась не сразу. Шагнул через коридор и вошел в собственную личную комнату. Постояв в тихой полутьме, я улыбнулся и встряхнул головой. Ну и дела. Усевшись у стены, скрестил ноги, прижался затылком к кирпичам и вжал кнопку выхода. Вспышка. Кто-то схватил меня за шиворот и мягко втянул в ледяную стену. Темнота. До встречи, Вальдира.